Глава 31. На следующий день Марсём в школу не пришла. Вера и Егор тоже не пришли. И еще не пришел Ромик. Он заболел гриппом. Настя сказала, ничего удивительного. Ромик часто болеет, он слабенький. А вчера его еще и продуло на улице, пока он бабушку ждал. Долго ждать пришлось. А Наташка пришла. Она даже не опоздала. Она надеялась, вдруг Марсём все-таки появится и пришла пораньше, чтобы лишний раз ее не расстраивать. Но расстраиваться было некому. Уроки вела другая учительница. Мы сидели тихие и вялые, разговаривать не хотелось. Даже на переменах. О чем говорить-то? Так что учительница была довольна. «Мне про вас такое наговорили, пугали по-всякому, а вы ничего, нормальные, и примеры решать умеете». Даже с задачей справились. Она захлопнула журнал и собралась уходить. Наташка подняла руку. «Да. А Маргарита Семеновна когда придет?» «Маргарита Семеновна, не знаю, она заболела». «А чем она заболела? Она поправится?» «Ну, это не ко мне. Пусть ваши родители выясняют эти вопросы с администрацией, я справок не даю. Мое дело — контрольный вас подготовить». И она недовольно двинулась к двери. Наташка продолжала стоять. А вообще, учительница остановилась и повернулась к нам. «Вы свою Маргариту Семеновну довели. Вот что я должна вам сказать». И вышла.